Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Сегодня... Значит, друзья, всем привет. Василий Вселенной хмурит брови, поэтому сегодня будет серьезная телепередача. Очень, очень серьезно. Да, во-первых, хотелось бы начать с предложений. У нас вообще сегодня, наверное, будет программа разных предложений, да, и каких-то проблемных вопросов. Хотелось бы обратиться, я надеюсь, во-первых, нас смотрят разные люди, в том числе и люди, которые принимают решения на разных уровнях. Думаешь, и такие хотелось... смотрят нас? Конечно, я знаю. И они смотрят вот на эти вот на сиськи эти постоянно, которые я показываю в камеру. Они только из-за сисек нас и смотрят. Ты что, думаешь, люди, которые принимают решения, будут нас смотреть из-за наших мыслей? Только из-за сисек. Ты, кстати, взял с собой их, нет? Да, давай, ты веди, а я пойду за сиськой схожу. Не, я тебя дождусь, и люди тоже подождут, ничего страшного. Я ж это и тебе хочу сказать, объяснить. Так, сейчас каждый может вздремнуть, не знаю, там, перекурить, пожрать. Речь пойдет о ПТСР и выходи из него. Они там у тебя что, размножаются? Речь пойдет о как выходить из ПТСР. Вот оно, счастье. Да, да, вот. Поэтому, что я хотел сказать. Во-первых, у нас есть некоторая государственная программа, да, по поводу реабилитационных центров для участников боевых действий, где там им будут помогать реабилитироваться, в том числе с ними будут работать психологи. Но, учитывая объемы, количество участников боевых действий, эти центры, ну, я даже не знаю, какой процент они смогут охватить. Плюс многие, ну, не всегда смогут прибыть в них. Там. Ну, да всякие есть проблемы, да. Тем более многие находятся сейчас в зоне боевых действий. Да, все находятся в зоне боевых действий, да, из бойцов. Вот. Предложение такое. Ну, опять же, это психологам виднее, но... Я общался со знакомыми психологами, они сказали, что, в принципе, такая тема, она реальна, и какой-то эффект это будет иметь, хотя бы на ранних этапах. Так вот, было бы круто, если бы, допустим, группа психологов, ну, опять же, чтобы это было как государственная программа, но чтобы группа психологов или один какой-то там крутой психолог, он сделал такие онлайн-приемы, для участников боевых действий. То есть вот сидит психолог, и как будто вот вместо камеры перед ним боец, да, и вот он там что-то вот рассказывает по этому поводу, обращаясь к одному бойцу. Не просто, что вы все ребята, да, но это так не сработает. То есть, ну, как Кашпировский в свое время, да, но я, конечно, плохой пример, но по сути, чтобы было понятно. И вот такие видеоприемы на записи, не по скайпу, а просто сделать видео, там, не знаю, 10-20 приемов, сколько будет необходимо, чтобы каждый боец дома или там... в зоне боевых действий, мог их просматривать, слушать психологов и в своей голове, как бы, да, потому что кто-то сам доходит до некоторых моментов, я когда-то этого касался, кому-то нужна помощь, подсказка, потому что иногда бывают какие-то события, явления, происходящие с нами, и мы сами не можем для себя их объяснить. Вот. А психологи, они в этом плане очень четко действуют. И вот было бы круто, если бы записали там 20 таких приемов, чтобы каждый боец мог посмотреть, родственники бойцов могли посмотреть, чтобы ему стало как бы легче, да, легче и в мирную жизнь возвращаться, и в целом, чтобы он понимал, почему вот некоторые психологические процессы происходят у него в голове, там перемены какие-то и так далее. При этом отдельно хочу сказать, друзья, гражданские, и опять же отдельно хочу обратиться к чиновникам, отдельно одновременно нужно работать с гражданским населением. Гражданскому населению нужно объяснять. Вот понятно, там пропаганда, патриотические ролики, это все круто и фильмы. Но гражданам нужно объяснять ежедневно через средства массовой информации, да, что, ребята, фронтовики, которые вернутся с войны, это нормальные ребята. Да, у них будет немножечко психика другая, у каждого по-разному, но это не как в фильмах показывают, что там маньяки какие-то, у него там флешбеки, он ходит, думает, как бы кого-то привалить на улице. Но такие тоже будут. Такие, это, да, братан, ты не понял. Это такие есть и не среди фронтовиков, понимаешь, такие есть вот и среди гражданских. Это единичные случаи. Я к тому, что не нужно воспринимать фронтовиков, как показывают американские фильмы, что чуваки возвращаются с фронта и начинают всех мочить, как бы. Нет. Единственный нюанс, очень важный, который нужно гражданам объяснить, что у фронтовиков обостренное чувство справедливости. Вот в чем дело. И если ты, к примеру, гражданский человек, да, и ты видишь, что вот ребята с фронта, как бы, или ты знаешь, что твой знакомый, твой сосед, парень своего города, да, он участвовал в боевых действиях, то рядом с ним нужно стараться, ну, не провоцировать агрессию. Вот. Вот главное от гражданских не провоцировать агрессию и понимать, что у людей обостренное чувство справедливости. Единичные какие-то моменты, это, как, ну, это единичные случаи там, каких-то своих штук. Да? Тем более, как показывает практика, вот как раз-таки те, кто реально участвовал в боевых действиях, на гражданке они вот не врываются там в кафе избивать людей, рассказывать, я воевал и так далее. Да? Это делают люди, которые где-то в тылу были, которые, в принципе, фронта не видели. И просто они ну, числились где-то, носили форму и фотографировались с оружием. Вот угу. И такие вот они фронтовики, которые реально видели эту жизнь, они такой херней не страдают. Это исключение из правил, если такие случаи, к примеру, бывают. Да? Вот, но у них обостренное чувство справедливости. Поэтому нам нужно отдельно работать с участниками боевых действий, да, ну, нам, государству, и отдельно работать с гражданским населением, которое также нужно готовить к тому, что бойцы возвращаются в мирную жизнь. И их нужно понимать, относиться с пониманием. Мы такие вещи пытались разъяснять в ДНР еще до начала специальной военной операции. Вот, потому что там тоже, там, особенно, ну, чтобы вы понимали, у нас мы это все, в принципе, пережили. То есть у нас много вернулось с фронта, много тысяч бойцов вернулось с фронта на гражданку. И нормально там все было. Вот, и я просто наблюдал, я даже писал об этом у себя на канале, когда боец на сутки с передовой приехал в Донецк, он идет по городу, ему он, ну, в форме, да, такой грязный, небритый, как бы, и он чувствует себя некомфортно, потому что там вот сидят там какие-то там мажоры в центре Донецка, там и что-то там кто-то что-то смеется, там на него как-то смотрят, как не, на неудачника, да. Вот мы пытались вот с этой фигней бороться. Но при этом пацан не взял ствол, не начал там кого-то расстреливать. Таких фактов у нас, они единичные. За долгие годы это единичные факты. То есть мы это пережили, друзья. Нормально, офигенно пережили. Хоть у нас война постоянно, но тысячи вернулись на гражданку. Вот потом, понятно, обратно в строй пошли. Но опыт есть. Поэтому нужно готовить гражданское общество, нужно готовить также и бойцов, вот именно реабилитацию, и желательно, если это даст эффект, вот именно онлайн, да. Поэтому я надеюсь, что до кого нужно, эта идея дойдет, и эта работа будет проводиться. Потому что реабилитационные центры, ни один реабилитационный центр, блин, даже с половиной, даже с пятой частью не справится всего количества. Плюс сейчас уже можно это делать, чтобы парни там сами не думали, как им это все переживать, бороться со страхом, вот это все объяснять себе, да. Уже это можно делать, чтобы бойцы понимали, что они могут послушать психолога, и им станет легче. И это реально работает, друзья. Не только в американских фильмах. Это реально работает. По этому поводу... А вот так как мы с Владленом Татарским знали, что будет война большая, мы уже тогда поднимали эти вопросы. И у нас на канале было, в 2020 году было видео с военным психологом, который как раз-таки, мы общались на тему ПТСР. Я это видео обязательно найду и после нашей ЦИПСы выложу, чтобы люди могли написать. Я с тобой согласен абсолютно, что необходимо, возможно, сделать такие вещи, потому что кто-то может постесняться пойти к психологу, просто потому что, ну как так, я крутой чувак, мне там 30 лет, предположим, у меня там 10 орденов мужества, я там, ну, штурмовал окопы, а тут я буду сидеть перед каким-то там чуваком и рассказывать ему свои проблемы, да, какие-то, которые меня волнуют. Поэтому он может спокойно дома включить не порнуху, а психолога и посмотреть его. Он даст ему советы. Возможно, психолог ему скажет наоборот, смотреть порнуху. Вот, или мять сиську. Вот, поэтому обязательно нужно это сделать. Это, ну, во всяком случае, конечно же, все не будут их смотреть. Но какая-то часть все равно людей ознакомится с этим. И, возможно, эти видео не то, что его исцелят, но психологи могут человеку, значит, дать так информацию, что человек сам поймет, что вот у меня есть проблемы, и мне надо пойти, значит, чтобы мне помогли. Я, допустим, сам из этого не выберусь. Вот. И обязательно в этих видео они должны были, ну, не только на уроки, да, разбиты быть, но должна быть вводная часть, где будут расписаны симптомы людей, чтобы человек мог послушать и сказать: о, а вот это подходит, да, скорее тут, всего. Да, тут речь не об уроках, просто, нет, к примеру, я тебе не говорю, что приемы, понял? То есть они понимают, что в среднем 20 приемов, как бы. И потому что человек больше 45 минут, ну, хотя бы часа, он, ну, не воспринимает информацию. Да, вот тут есть даже 20 суть. Приемов. Хоть час, хоть 10 минут, хоть 5 секунд, это психолог там, да, сам определяет, сколько он успеет дать информации. Просто человек, допустим, может посмотреть и сказать: о, у меня, допустим, не такая вот серьезная шиза, а у меня такого нет, да, а у него, допустим, приходы какие-то есть, но они, скажем, такие мизерные, да, и вот он может эти, ему могут объяснить, что вот эти мизерные приходы, это, значит, только начало, ты стоишь в начале пути, и если ты не обратишься, допустим, если ты не будешь смотреть приемы, которые прорекомендовал, ну, Данил, да, у тебя будут хуже ситуации происходить, поэтому ты должен обращать на это внимание. И обязательно нужно объяснять людям, что многие, я просто знаю много людей, вот за срок службы, который я прослужил в спецподразделении, да, может, многие не знают, они думают, какой-то потлатый мудила сидит. На самом деле я долго прослужил в спецподразделении. И за срок службы очень много людей, ветеранов, которые ушли из жизни, значит, какие-то были у них суициды. Потом много очень людей, значит, я сейчас скажу такую, значит, непопулярную вещь, потому что скажут: да нет, такого не может быть. Но очень много людей попадали в ДТП пьяные. Да, вот кто-то, надо объяснить людям, что многие начнут искать выход из ситуации именно в алкоголе. Но надо объяснить людям, что алкоголь, он не сделает вам, скажем так, вам вашу жизнь лучше, он сделает вашу жизнь хуже намного. Я знаю, вот люди уходили на пенсию, и вот у них потом начинались приходы. Вот на моей памяти только двоих я знаю людей, которые взорвали себя гранатами. Ветераны на пенсии. Да, вот такие моменты были. Поэтому, конечно же, этим надо заниматься, я с тобой согласен. И вот все-таки, насколько наш канал был пророческий, да, вот старый наш канал, который забанили долбанные хохлы, да, мы же объясняли все эти ситуации, что будет за война, что там придется идти по полю, по голому, за танками, да, нам, над нами смеялись, говорили, да такого быть не может, и мы видим сейчас все бои по полю за танками, да, и также мы поднимали вопросы ПТСР, все это обсуждали, и вот это видео я выложу. И я согласен с Данилом, он правильно говорит, что надо исходить не от сложного, а от простого. То есть если мы не сможем пропустить всех бойцов через психологов, просто потому что это нереально. У нас в стране нет столько квалифицированных специалистов именно по психологии. Их просто нет. Мы, может быть, хотели бы пропустить 1 000 000 человек через психологов, но их нет. Этих специалистов, которые действительно разбираются, не те, которые там, когда чувак, который бьет жену, приходит к психологу, и он ему говорит: не бей жену, это плохо. Там не должны не такие специалисты, а там должны быть специалисты, которые будут разбираться именно в военных травмах психических. Да? Поэтому, конечно же, проще записать, чтобы реальный человек, который разбирается в этом, не просто выиграл тендер и получил за это 500 миллиардов рублей, чтобы он записал 10 роликов, да? А если человек, действительно, который разбирается в этом, сделал, может быть, даже небольшие ролики. Почему? Потому что человек может устать слушать их, да, может быть, какие-то коротенькие. Но это все будет решаться, там, ну, я думаю, профессионалами. И потом их надо будет разрекламировать. Вот так вот, как, допустим, в телеграм-каналах. Выходит какой-то рекламный ролик Министерства обороны, да, и все телеграм-каналы, ну, здравые, начинают его вирусить. Везде идут, значит, реклама, которую там сняли для Министерства обороны, да, какого-то ролика. И точно так же надо будет разрекламировать, что будет вот такая программа, да, и вот вы можете с ней знакомиться. Вам могут помочь или хотя бы объяснить, разъяснить там, что, какие симптомы, какие признаки, что... Если вы стесняетесь попасть там, к психиатру там, или психологу, да, что вы хотя бы сами попробуйте там, какие-то упражнения делать, там, ну, дыхательные, успокоительные, там, еще что-то. Да. Ну, как-то вот это все надо разъяснять. Потому что помимо того, что много будет бойцов, которые воевали, очень много будет молодых ребят, которые получили очень серьезные травмы. Не всем везет пройти, скажем так, через... пожарища войны, да, и остаться целым. Это, ну, везет немногим, да, обычно люди получают очень серьезные травмы, и, конечно же, когда молодой парень будет сидеть дома, и там у него не будет там либо руки, либо ноги, да, а у него только вся жизнь впереди, да, а он смотрит, что вот, а там еще его там сверстники там ничего не потеряли и там хорошо себя чувствуют, да, и, конечно же, у него будет ну, психологическая какая-то там травма или досада по этому поводу. Поэтому это все нужно делать, и надо все упростить. Не нужно придумывать какие-то сложные схемы. Да? Надо все идти от простого. Поэтому Даня прав абсолютно. Да, здесь важный момент еще, на который хотел бы обратить внимание, что это уже сейчас нужно делать. Конечно. В том числе, чтобы бойцы, которые на передовой, просмотрев этот курс, они... могли защитить свою психику от того, что их дальше будет ждать. Вот я когда-то рассказывал свой опыт, да, то, что когда я попал на войну, я понимал, что чтобы мозг не сломался, как бы, нужно себе давать ответы на происходящее. Почему я должен убивать? Почему меня убивают? Почему мои друзья гибнут? Почему так страшно вокруг? Да? Вот эти все моменты. И причем, как бы ни казалось смешно, но ты должен сам себе проговаривать. Да? Потому что ну, там, такое время, у нас есть враги, там, да? Такая сейчас реальность, такие правила игры. Ты сам должен себе давать ответы, как мантру читать. Потому что в определенные моменты экстренные, особенно когда у тебя нет боевого опыта, твой мозг может включить блокировку, если он сразу не найдет ответ. Вот в этот момент экстренно, если мозг сразу не найдет ответ, почему происходит вот этот пипец, короче, да, вот, то он включит блокировку, чтобы сохранить там, ну, там какие-то свои у него законы, да, за счет каких-то других нарушений. И ты сам этого не будешь понимать, как у тебя шиза разовьется, и ты будешь снайперов видеть в соседней комнате, которые в тебя целятся и так далее. Поэтому уже сейчас... это нужно делать. Поэтому те компетентные люди, которые нас смотрят, или которые могут донести до этих компетентных людей, пожалуйста, ну, сделайте это. Это вы поможете, блин, сотням тысяч бойцов и миллионам нашим гражданским, что нужно работать уже сейчас и с бойцами, и с гражданскими. Мне кажется, что надо прекратить вот, значит, то, чтобы АП нам спускало темники, пора нам писать темники для АП. Братан, кто его знает? Может быть, мы своими выпусками иногда это и делаем? Ну, не знаю. Мне кажется, если бы это было бы так, то все бы ходили с сиськами. Вот. И допустим, и Путин бы давал бы интервью, как его, Карлсону или как там... Карлсон, да. Да, и когда он нервничал, Путин мог бы сжать сиську, вот эту резину. Поэтому, скорее всего, мои предложения не действуют, недействительны. Ну, не знаю, может быть, все-таки темнейший посматривает нашу передачу. Просто он не так верит в сиську, как мы. Да, но мы уже, да, магическую сиську. Ну что, давай перейдем к следующей теме. Да, друзья, еще одна проблема, которую хотел бы обсудить, это проблема нашего легендарного подразделения БТФ «Каскад», которое, ну, сейчас, ну, оно в стадии реорганизации, то есть его как бы расформировали, как классическое это подразделение БТФ «Каскад», да, сейчас оно в стадии реорганизации. Значит, первая проблема – некоторые задолженности по зарплатам. Опять же, зарплаты там не армейские, зарплаты там, поскольку они в составе МВД, да, зарплаты там МВДшные, они в разы как бы меньше армейских, того, что бойцы на фронте получают, хотя БТФ «Каскад», они во всех тяжких воевали, как бы, да, это админ расскажет, это и Мариупольское направление, Угледарское направление, это Бремерский выступ, то есть они во всех тяжких в ДНР принимали участие, вот именно на югах, вот. Потом, какие еще проблемы есть? Проблемы в том, и при этом официальный ответ, допустим, Министерства внутренних дел России, что, ребят, вы не являетесь военнослужащими, никакие выплаты вам как бы, ну, не положены, да, то есть, ну, в том плане, что за гибель, за ранение, то есть, там понятно, там погибших много, ребят, потому что они, ну, это штурмовые подразделения, которые везде, вот, на протяжении 2 лет занимались штурмами, блин. Вот, там есть раненые бойцы, и почему-то вот это героическое, легендарное подразделение оказывается, ну, в стороне, что ли, да, от каких-то социальных гарантий. Я очень надеюсь, что люди, которые нас смотрят и которые могут на это повлиять, они смогут, ну, помочь этому, бойцам этого подразделения. Потому что, ну, это герои, там все бойцы подразделения, их офицеры, командиры, это герои, вот без лишнего пафоса. Поэтому нужно обратить внимание на эти проблемы, друзья. Я присоединяюсь, значит, к твоим возмущениям по этому поводу и хочу сказать, что действительно, да, вот мне повезло, что когда мы были с Владленом Татарским в Мариупольской кампании, участвовали в 5-м батальоне, да, ДНР, ВВМВД, это тоже внутренние войска, да, которые входили как раз-таки вот в эту группировку, да, которая называлась БТФ «Каскад», который руководил министр внутренних дел, собственно говоря, непосредственно. Он не сидел в кабинете, а он был все время, значит, на КП этой бригады, которая наступала постоянно. Я хочу сказать, что подразделения, которые входили в состав УБТФ, они все участвовали в наступательных действиях. То есть шла пехота 9-го полка морской пехоты ДНР, да, которая участвовала непосредственно в наступлениях, да, и с ними вместе шли там бойцы Донецкого СОБРа, да, которые входили в состав этого подразделения, да, а за другой, на другой стороне, значит, Мариуполя, сейчас хотел быстро сказать, ну ладно, забыл, значит, Кальмиуса, да, с другой стороны, через реку, там наступал тоже УБТФ, там сходили в состав другие подразделения, да. Потом Арни, который погиб, наш друг, он перешел с 5-го батальона в 7-й батальон ДНР, да, 7-й рейнджерский. То есть все подразделения пехотные, пехотные, милицейские подразделения, которые выполняли функции пехоты, именно наступали. Да, да что там говорить, там в состав, значит, «Каскада» входило и ССО МГБ. Да, да. Командир ССО потерял, значит, глаз потерял, ранение получил в Мариуполе. Да, позывной Ленин, это, да, легендарный, есть, командир. Ну, да. Да, то есть там, ну, там не то, что там командиры какие-то, значит, зашарились там, а бойцы, значит, воевали. Там и командиры воевали. Командир СОБРа Донецкого шел впереди всех, за собой вел людей, за собой вел СОБР, за собой вел 9-й полк. Да, то есть... Но это все было на моих глазах. Это не то, что я могу там сказать с чьих-то слов. Это я все видел своими глазами. Поэтому, ну, так как воевал, значит, БТФ, ну, можно сравнить только с Вагнером, да, в наступлениях. Потому что, ну, там, ну, реально каждый день были продвижения. Каждый день парни шли, наступали. Каждый день были потери. Каждый день были ранены. В основном очень было много раненых. Даже вот в нашем батальоне за штурм Мариуполя, я сейчас точно не помню цифру, но около 30 раненых было. И где-то человек, наверное, 6 погибших. То есть в основном были ранены, но так как бойцы были опытные все-таки, да, погибших было очень мало. Но раненых было много, да, и так вот в каждом подразделении, да. Допустим, вот наступал СОБР там при нас, да, у них погибших не было, было, по-моему, или один раненый, или два раненых. То есть ребята на опыте, как бы, да, но все равно были ранения, были погибшие, там, теряли экипажи, техники, потому что так оказалось, что в МВД тоже были танки, тоже были, значит... Артиллерия своя была. Да, и артиллерия была своя, то есть там люди подготовлены были, и расчет БПЛА при нас там, да, практически там, ну, через день там погибли ребята. У них, да, МВД ДНР, они все годы готовились к большой войне. То есть у них свой центр беспилотной авиации, я там был в штабе этого центра, я видел, там очень круто все было организовано. Очень круто. Ну, давай скажем, поэтому... что у них были залы уже тогда. То есть, когда началось СВО, и, ну, значит, те люди, которые должны были нас удивить, они приехали вообще без ничего и радовались нашим китайским дырчикам, на которых мы с Максом летали, то в БТФ были и аэроскопы были, да, которые считывали противник. Да. Вот. Друзья, им это никто не дарил, чтобы вы понимали. То есть у них не было какого-то дяди, который, о, вы мои любимчики, вот вам. Нет, это все благодаря организации работы министра внутренних дел ДНР, вот, который по возможности, там, где это возможно, занимался, ну, закупал как бы вот эти все необходимые для ведения боевых действий, скажем так, средства. Так, поэтому там так, вот реально так, ни причем, один год они это строили. Ладно, да. Ладно, там аэроскопы были, да. Мы охотились за, значит, за расчетами БПЛА противника при помощи этих аэроскопов, да, понимаешь? Потому что мы летим к ним, а нам сообщают по рации, а к вам летит тоже противник, там, да, мы его подавили, там вот с нами как раз-таки были ребята с дронобойками, они были уже с ВБТФ «Каскад», понимаешь, его подавили, он сел, давай АГС наводить, потому что сейчас побегут его поднимать, то есть там вот такая была работа. Были залы уже. Уже залы были в АБТФ «Каскад». То есть АБТФ «Каскад» — это было подразделение, которое я бы мог сравнить вот с каким-то, знаете, вот большое какое-то вот большая бригада спецназа или ССО. Потому что там были и снайпера с лобаевыми винтовками, и которые работали, ну, конкретно работали с хорошими результатами, и можно подписаться на их канал, вот МГБ, ССО, там постоянно результаты снайперов, да. То есть люди творчески подходили к войне, да, вот мы постоянно говорили, да, инициативные группы, так вот ОБТФ «Каскад» — это инициативная бригада была. Мы говорили про группы, а, значит, Дикий и его какие-то, ну, я не знаю, там, друзья, подчиненные, приближенные, я не знаю, кто это, да, они создали инициативную бригаду, которая показывала высокий результат. Потому что мы только начали летать, значит, как разведчики искать цели, да, артиллерия не может достать противника, да, приезжают, значит, расчеты БПЛА, ОБТФ «Каскад» и, значит, ВОГами закидали противника, понимаешь, что артиллерия не достает, ВОГами закидали, понимаешь, приехали, просто сразу уничтожили там человек 6 и уехали на другое направление, понимаешь, то есть это все ОБТФ «Каскад», да, и я много раз говорил, что вот даже я не знал сейчас, как складывается судьба там, допустим, у командира СОБРа, да, потому что мы все общались там, да, и зам командира СОБРа я хорошо знаю, потому что мы вместе вот стояли, всю эту обстановку, значит, смотрели и там и стреляли и БТР, и что только не наводили, понимаешь, и работали и минометами, их расчет там, да. Я просто удивляюсь, я тогда еще сказал, неужели там этим людям не дали еще героев России, потому что просто каждый день идти, значит, на какое-то выдавливание противника, да, и вот командир СОБРа ведет за собой людей. Каждый день. Не то, что он показал, вот, ребята, смотрите, вот надо делать вот так. Один раз сходил, и потом все, я вам показал, а вы дальше сами. Каждый день он тащит за собой. Я вот не помню, ну, я не знаю, ни одного командира, даже со спецназов. Они, наверное, есть. Мне сейчас могут сказать, да вот, наш командир крутой. Они, наверное, есть. Но я вот, вот с теми командирами, которые были у меня, ну, наверное, за исключением там Вагнера какого-нибудь, да, я просто не помню, чтобы командир какого-то там подразделение, сказал: так, ребята, все, вот там, короче, сидят азовцы, сейчас мы идем, мы будем их ебашить, короче, да, командир СОБРа, понимаешь? И все, и там никто не может дать заднюю, ни один боец не может затроить, сказать: я не пойду, понимаешь, потому что командир ведет за собой, да, там Ленин кричит, там кто-то работает из-за угла, там, да, он говорит: я не могу работать, там, потому что там по мне стреляет пулемет, там, Ленин орет: так и ты в него стреляй, понимаешь, командир подразделения находится рядом со своим бойцом, не там где-то, не управляет, в бинокль не смотрит, не с кабинета там командует, а он стоит, он говорит, этот кричит: в меня стреляют, он говорит: ты стреляй в него, чего ты сидишь, стреляй, понимаешь? Поэтому это вот ОБТФ, и там все подразделения, вот входящие в ОБТФ, они все вот такие, 7-й рейнджерский такие же, там, ну, будут смотреть нас пацаны, большой привет, там, позывные не буду говорить, чтобы потом не сказали, админ, ну зачем? Всем привет, друзья. Да, там 7-й рейнджерский точно такие же, люди воюют по 8 лет, там точно такой же подход, мавики, шмавики, птурят, постоянная работа, и вот так вот каждое подразделение у БТФ Каскада, вот каждое, оно вот такое. Да, короче, вот true story насчет Ленина, вот как лично я с ним познакомился, это был, по-моему, февраль, если я не ошибаюсь, это был конец февраля 2016 года, тогда у нас было обострение на Авдеевской промзоне, тогда противник нас отодвинул, обстреляли Ясиноватский блокпост ГАИ, ну, точнее не блокпост, пост ГАИ, вот, там серьезная заруба была, а тогда еще не было армейской пресс-службы, тогда еще не было... скажем так, военкоры. Даня, ну был, скажи, ну... честно, ты скучаешь по тем временам, когда были Ясиноватовский блокпост, когда по этой трассе надо было проезжать, как на Формуле-1, нельзя было остановиться? Да. Ну, да, я, ну, конечно, по-многому, да. Ну, но мы с тобой как-нибудь проедемся по ней. Да, конечно, проедемся. Я думаю, вполне даже в этом году это может произойти. От Донецка до Горловки. Вот проедем, этот, да. Ясиноватовский маленький кусочек. Вот. И получается так, что тогда еще не было армейской пресс-службы. Я, в принципе, в армии тогда еще не был. Вот. Тогда были военкоры, но вот уровня, вот, допустим, тогда активно работали. Это вот как Саша Сладков, Миша Андроник. Вот Миша Андроник вообще красавчик. Вот. Но, скажем так, такого движения мейнстрима, как сейчас, ну, не было. Как бы была задача, я, скажем так, добровольно там помогал... одной организации, была, короче, военизированной, была задача, что срочно нужно сейчас, прямо сейчас поехать, там вот сейчас пиздорез идет, обстрелы, надо это все как бы зафиксировать. И мы с товарищами, ну, говорят, сначала там вы вот приедете сюда, вот встретитесь с Лениным, он расскажет, как там обстановка. Вот, ну, мы приехали, он нас проинструктировал, как бы там, такое там, я еще запомнил, так, значит, когда при обстреле нужно ложиться на мягкую землю, не на асфальт, ну, то есть он так прям по азам прошел, ну, как бы, я там не стал говорить, да я там был, там, я это, ну, просто послушал, круто, и он такой, ладно, короче, блин, я вас сам отвезу, блин, все, поехали, то есть, ну, я тогда еще не знал, кто это, понимаешь, то есть, ну, я потом такой думаю, ну, нифига себе, командир спецназа МГБ нас просто взял, ладно, там опасно, я вас сам отвезу, короче, проконтролирую, чтобы вас там убило, но не сразу, к примеру. Ну, знаешь, это командиры, не которых назначают на должности, потому что у них какой-то однокурсник крутой стал кем-то, и его потом поставил на какую-то хорошую должность. Это командиры спецназов, которые должны быть командирами по своей внутренним вот, значит, ощущениям и так далее. То есть это вот и есть, понимаешь, спецназовцы, которые, он постоянно находится в риске каком-то, понимаешь? То есть он не то, что там, ну, я же командир, мне надо как-то уже поспокойнее быть. Нет, он командует, но он командует, он постоянно показывает присутствие, что он с бойцами, понимаешь, постоянно, чтобы боец видел, что, а, ты смотри, мой командир не какой-то там чучело какое-то, да, писюн, который там где-то сидит, а вот он, ну, там, если я что-то не так сделаю, вот уже командир стоит, мне говорит, что ты не так делаешь, понимаешь, поэтому, да, ОБТФ Каскад ни в коем случае нельзя, ну, ты знаешь, я что могу сказать, что Вот все эти расформирования, переформирования и так далее, это еще могут и делать из-за ревности. Потому что уж очень хорошо себя проявило это подразделение, понимаешь? Уж очень оно боеспособное, это подразделение. Поэтому, причем ты видишь, как, что да, я видел этих людей только в Мариуполе, да, но, допустим, они же уже воевали и в посадках, то есть эти же милиционеры, эти же там офицеры госбезопасности, значит, республики, они уже воевали в посадках, они уже воевали в полях, пожалуйста. Вот южно-донецкое направление все время после Мариуполя, южно-донецкое направление в местах самых сложных, это на Угледарском направлении и в районе Времевского выступа, там также воевали АБТФ «Каскад». То есть они все время воевали. И при этом министр внутренних дел ДНР, Дикий Алексей Александрович, он лично приезжал к ним на передовую, он с ними там какое-то время проводил, как бы, и так далее. То есть он тоже не сидел где-то там в Донецке, да, и что-то там давал. Хотя, ну, на самом деле у него просто огромная моральная причина и право находиться в Донецке, руководить как бы всей этой, да, как бы, он махиной, вообще, да? Своей должности должен заниматься другими вещами, понимаешь? Да, он, да, но он как бы, он общественной безопасностью, он, реально, да, он патриот России, он горит этим, он чувствует ответственность перед бойцами, как бы, вот эти все моменты, как бы, и да, плюс нужно сказать еще, скажем так, без подробностей, без названий определенных управлений, но по-моему, мы этого касались когда-то. При Министерстве внутренних дел было одно управление очень мощное, которое занималось разведывательной и контрразведывательной деятельностью. И по своей эффективности и показателям у них эффективность превышала в плане разведки и контрразведки деятельность как корпусной разведки, так и Министерства госбезопасности. То есть они конкурировали, вот управление при МВД конкурировало в плане показателей с Министерством госбезопасности. То есть у них там вот такие зарубы были по показателям, ну в хорошем смысле, они как бы взаимодействовали, дружили, но то есть это МВД, это было кроме правоохранительной деятельности, они еще создали полноценную армию с разведкой, контрразведкой, то есть армия, спецслужба, правоохранительная деятельность. Блин, вот просто красавчики. И когда я слышу про «нам нужен СМЕРШ» там и так далее, у нас есть это все, у нас есть подразделения, которые могут вытянуть эту роль. Нужно просто дать задачу, нужно дать полномочия. И не мешать. И не мешать, да. Тут понимаешь, вот, в чем ошибка, что вот, допустим, подразделение слажено, хорошо, вам оно в системе МВД не нужно, предположим, да, но хорошо, расформируйте его после специальной военной операции. Расформируйте тогда уже, когда война закончится. Зачем его дергать, переназывать, вот это тасовать? Я сейчас как раз-таки книгу писал, когда я вот написал одну, вот меня это удивляло и в Мариуполе. Я одну главу написал, там я пишу такое ощущение, как будто просто какой-то пьяница. Вот они сидят там, режутся в карты и вот тасуют вот так вот, понимаешь? Ты только приехал на место работать, вот прибыло подразделение какое-то, да, допустим, Министерство обороны, только все друг с другом перезнакомились, только люди, допустим, ну, их там ввели в курс дела, где противник, что, как, да, ну, ребят, что у вас есть, какие огневые средства, у нас там есть танки, у нас там есть то, у нас есть все, да, все, ты только начинаешь с ними взаимодействовать, их снимают, все, их, ребят, пришли попрощаться, их куда-то перебрасывают. Думаешь, да елки-палки, приехали другие, там, морпехи приехали, да, 810-е, только все поперезнакомились, только все там что-то наладили, быт какой-то, начали друг другу помогать, пришли, все, нас снимают на другое направление. Думаешь, это, блядь, специально, что ли, делают или что? Ну, говорит, давайте дожмем, зачем вы их дерете? У нас там, допустим, у БТФ, мы воюем на одном направлении, да, сняли половину, куда-то перебросили, полбатальона забрали. Мы потом не можем наступать, да, ждем, что кто-то, о, чеченцы приехали, думаем, ну, слава богу, потому что нас было 40 человек, теперь нас 240 человек, думаешь, ну, слава богу, понимаешь, то есть, а зачем нас тасовать, если мы могли бы своим батальоном наступать, То есть нас бы было бы не 40 человек, там, а 140 человек, предположим. Нет, взяли, у нас половину отобрали. Думаешь, зачем нас тасуют? Думаешь, что происходит? Знаешь, как будто специально что ли делают. Возьмут, там, подробят подразделения, раскидают, а потом собрать не могут. Да, к сожалению. Вот, поэтому, поэтому в ополчении в этом плане, было четко вообще. Вообще четко не было вот такой хрени, бюрократии и каких-то странных, случайных таких вот решений, да, то есть все продумывалось, то есть если кого-то перебрасывать, в ополчении там же еще некоторая свобода была, да, то есть если тут скажут там, давайте, пацаны, наверное, вот поедьте туда, а зачем, да хрен его знает, просто так захотелось, да, вот, плюс там вообще вот один момент был, когда, допустим, в Славянске у нас отбирали в Ямполе, когда противник пошел в наступление очень серьезное, и нужно было отправить подмогу, то, чтобы не рушить фронт, а нас было мало. То есть каждого подразделения взяли там по одному, по два человека. Вот, просто понадергали определенное количество и отправили туда. Да, они не слаженные, но там такая неразбериха, там нужна была какая-то численность людей, чтобы хотя бы немножечко сдержать и дать возможность вместе отступить. Как бы. А если бы сняли какое-то подразделение и основной фронт вокруг Славянска начали заменять вот этими набравшимися случайными людьми, то это было бы очень слабое место. Поэтому там, там свои были нюансы нормальные. Вот. Но это время ушло, к сожалению. И у нас сейчас мы видим, что гражданские люди, то есть которые вот пошли в ополчение, да, у которых задача выжить, задача убить врага, вот быстрее учились, чем кадровая армия, которая пришла, очень долго одуплялась, что в одном месте форсировать реку, как бы, где тебя уже 3 раза накрыли артой, как бы, за 3 дня, наверное, не нужно. Вот, что окопы должны быть не по колено, а в полный рост, как бы, да, что огневые средства нужно выставлять и вообще рыть, как бы, окопы, не по приказу, не сидеть там под дождем посреди поля и жаловаться жене, что вот нас выбросили посреди поля под дождем, и ждешь команды генерального штаба, когда тебе лично Герасимов позвонит и скажет: сынок, давай, начинай зарываться, блиндажи в 3 наката, огневые средства поставь там с интервалом там, и так далее. Вот, и поэтому так получилось, что гражданские мужики, они более были смышленые, чем военные, да, потому что у военных много лет отнимали инициативу. То есть, жди приказа, твое дело вообще ни хрена не делать без приказа. Главная поговорка: инициатива наказуема. А, вот ты стоишь, вот тебя выбросили, тут вопрос жизни и смерти, а оказывается, ты начальство боишься больше, чем смерти. Палку капрала боишься больше, чем смерти. И получается так, что когда-то американцы в определенный период в Пентагон набрали гражданских менеджеров, вот, которые внесли... Эффективных. Эффективных, креативных, да, которые там вешали по стенам джедаи, Йода, Дарт Вейдер, там, жвачки жевали и разрабатывали новые там системы управления боем, вообще новые подходы к войне современной, учитывая современные технологии и так далее. Поэтому тут иногда такие мысли возникают, такие странные, да, что, может быть, гражданские менеджеры, они бы в чем-то где-то бы лучше справлялись, чем опытные военные старшие офицеры, как бы, понимаешь? Потому что у гражданского менеджера такое, как бы, вот ты задачу не решишь, любую задачу, вот абсолютно любую, вот ты не решишь эту задачу, значит, ты останешься без денег, не востребован, ты будешь голодать. Вот, а военные, видимо, не все, кто-то, наверное, привык, что, ты не важно, тебе платят за то, что ты есть, ты просто отбываешь номер. И вот кто-то привык отбывать номер, да? Вот, поэтому, может быть, вот есть некоторые кадровые ошибки, которых лучше вот просто как бы попросить, заниматься там, поднимать народное хозяйство, взять каких-то менеджеров креативных на чье-то там, я не знаю, как бы, то мысли просто, да. Может быть, я не говорю, прав, кто немного подтормажит, в ДОСААФ можно отправить. Хотя туда тоже было бы неплохо. Вот отличный пример, да. Хотя туда тоже можно было отправить молодых, чтобы они, может быть, как-то раскрутили ДОСААФ. Чтобы ДОСААФ не просто нуждался в финансировании, а может быть, ДОСААФ бы еще приносил бы финансирование сам. Ну, на эту тему мы можем говорить очень долго. Вот. Я думаю, что пора закончить, наверное. Да, я думаю, да. К сожалению, на плохой ноте. Да, ну не всегда ж на хорошей. Вот сегодня ты сидел хмурый, я сказал, вот смотрите, Даня хмурый, поэтому вот сегодня у нас такая тема была. Поэтому всем всего хорошего, до завтра, удачи всем. До завтра, друзья.